Она больше к вам не приходит? Ну, почему же приходит? Проговорил священник, снова подстерегая муху, которая перебиралась с буквы на букву на клавиатуре. Кстати, я кое-что вспомнил. Это произошло месяцев 6-7 назад. Паскалина была известная кошатница. Одного из ее любимцев зарезали и бросили в луже крови у нее под дверью. Кто это сделал? Так и не выяснили. Мальчишки какие-нибудь наверняка. Такое во всех деревнях случается. Я совсем забыл об этом происшествии, но Паскалина очень переживала. Она не только расстроилась, но и испугалась. Чего? Что ее заподозрят? В гомосексуализме. Я же вам говорил, она на этом помешалась. Не вижу связи, вступил Веренг. Ну как же, с легким раздражением сказал Кюре. У кота ведь отрезали гениталии. Больно жестоко для детских забав. Данглар поморщился. У Элизабет тоже были кошки? Один кот. Но с ним все в порядке, ничего такого не было. Трое мужчин в гробовом молчании ехали по направлению к Аронкуру. Адамберг тащился, как черепаха, словно хотел, чтобы машина следовала неторопливому течению его мыслей. «Ну и что вы о нем скажете, капитан?» – спросил он. «Немного нервный, в меру чудной, но это объяснимо, раз он собирается сделать решительный скачок в сторону. Мы не зря к нему съездили». «Вы, конечно, имеете в виду книгу. Это что, перечень мощей?» «Нет, это самый значительный трактат о святых мощах и их применении. Экземпляр священника отлично сохранился. Я бы себе такой не купил даже на 4-годичную зарплату». «А что, мощи как-то применяли?» «В хвост и в гриву. От слабости кишечника, болей в ухе, лихорадки, геморроя, вялости и прострации». «Надо бы подарить их доктору Ромену», — улыбнулся Адамберг. «А почему это издание такое ценное?» «Я уже объяснил Веренку. Потому что в нем содержится один из самых известных рецептов, который в течение многих веков запрещался церковью. В доме священника, кстати, этот труд выглядит довольно неуместно. И, как ни странно, он его открыл именно на этой странице. Своего рода вызов. Вообще-то ему проще всего было стащить кости святого Иеронима. А что это за рецепт, Данглар? В чем его смысл? Вернуть призвание? Побороть дьявольские искушения? Обрести вечную жизнь? На земле или на небесах? На земле, но навеки вечная. Давайте, капитан, рассказывайте. «Как, по-вашему, я мог его запомнить?» – проворчал Данглар. «Я запомнил», – скромно сказал Веренг. «Слушаю вас, лейтенант», – продолжал Адамберг, все так же улыбаясь. «Мы, может быть, поймем, наконец, что на самом деле задумал Кюре». «Ну, хорошо», – неохотно проговорил Веренг, не умевший еще отличать, когда Адамберг действительно чем-то интересовался, а когда просто придуривался. «Величайшее снадобье для продления жизни благодаря способности мощей притуплять миазмы смерти на основе самых верных предписаний и исправленное от прежних ошибок». «И все?» «Нет, это только название». «Дальше больше», — изумленно и обиженно сказал Данглар. «Пять раз настанет время юности, и ты обратишь его вспять, будучи неуязвим для его потока, и так снова и снова. Святые мощи ты истолчешь в порошок, три щепотки оного смешаешь с мужским началом, коему не пристало сгибаться, с живой силой дев, одесную, извлеченной трижды, приготовленных в равном количестве, и растолчешь с крестом, в вечном древе живущем, прилегающем в том же количестве, а удерживаются они на одном месте нимбом святого, окруженным в вине этого года, выдержав и главу ее ниц простри. Вы это знали, Веренг? Да нет, только прочел. И понимаете, о чем речь? Нет. И я нет. Речь идет об изготовлении эликсира вечной жизни, сказал Данглар, по-прежнему дуясь, а это не фунт изюма. Через полчаса Адамберг и его помощники загружали в багажник сумки, собираясь возвращаться в Париж. Данглар ругался, потому что сзади царил экран для камина, не говоря уже об оленьих рогах, занимавших все сиденье. «Выход один», — предложил Адамберг. «Рога положим вперед, а вы оба сядете сзади. Рога вообще лучше оставить тут». «Вы шутите, капитан? Давайте за руль, вы самый длинный. Мы с Вейренком втиснемся вместе с экраном. Мы совсем не против». Данглар подождал, когда Вейренк сядет в машину, и отвел Адамберга в сторону. «Он лжет, комиссар. Никто не может выучить сходу подобный текст. Никто. У него исключительные способности. Я же говорил вам, никто не может сочинять стихи так, как он. Одно дело сочинять, другое запоминать. Он прочел этот проклятый текст с точностью до запятой. Он лжет. Он это снадобье знал наизусть. Но зачем оно ему? Понятия не имею, но этот рецепт был проклят на веки вечные. 30. Она носила синие туфли, объявила Ританкур, выкладывая целлофановый пакетик на стол Адамберга. Адамберг посмотрел на пакет, потом на лейтенанта. Ританкур держала кота под мышкой, и Пушок с наслаждением позволял таскать себя как тряпку, безучастно свесив лапы и голову. Адамберг даже не надеялся на такой скорый результат, честно говоря, он вообще не ждал результата. Но туфли ангела смерти, поношенные, заскорузлые, синие, лежали на его рабочем столе. «На подошвах нет и следа воска», — добавил Ританкур. «Но это понятно. Последние 2 года их носили, не снимая». «Расскажите», — попросил Адамберг, забравшись на шведский табурет, который он перетащил к себе в кабинет. «Агентство недвижимости домом не занимается, решив, что продать его все равно не удастся. После ареста никому даже не пришло в голову там убрать. И тем не менее в доме пусто. Ни мебели, ни посуды, ни одежды». «То есть все разворовали?» «Да. Местные жители знали, что у медсестры не было родственников и что ее вещи остались в приличном состоянии.